В один из этих дней увидела его Аббатисса и спросила управляющего, кто он такой. Тот сказал ей: «Мадонна, это бедняк, немой и глухой, пришедший сюда недавно за милостыней. Я его ублаготворил и заставил его сделать многое, что было нужно. Если бы он умел работать в саду и пожелал бы остаться здесь за плату, мы нашли бы в нем хорошего слугу, а нам такой надобен. Он же силен, и можно его употреблять на что угодно. К тому же нечего было бы опасаться, что он станет баловаться с вашими девицами». На что Аббатисса сказала: «В самом деле ты прав. Узнай-ка, умеет ли он работать, и постарайся удержать его у нас. Дай ему пару каких-нибудь башмаков, какой-нибудь старый плащ, приласкай и приголубь его, и накорми хорошенько». Управляющий сказал, что исполнит это. Мазетта, бывший неподалеку, показывая вид, что метет двор, слышал все эти речи и весело говорил про себя: «Если вы пустите меня сюда, я так обработаю ваш сад, как еще никогда в нем не работали». Когда управляющий увидел, что он отлично умеет работать, и знаками спросил его, желает ли он здесь остаться, а тот знаками же ответил, что готов исполнить что ему угодно, управляющий, приняв его, велел ему работать в саду и показал, что ему надлежит делать, а затем ушел по другим монастырским делам, а его оставил. Когда он стал работать день за днем, монахини начали приставать к нему и издеваться над ним, как иные часто делают с немыми, и говорили ему самые неприличные слова в свете, не ожидая, что он их услышит. А Аббатисса, предполагавшая, вероятно, что он без хвоста, как и без языка, мало или вовсе о том не заботилась. Случилось между тем, что когда он однажды отдыхал, много поработав, две молодые монашенки, ходя по саду, подошли к месту, где он был, и принялись разглядывать его, притворившегося спящим. Почему одна из них, несколько более смелая, сказала другой: «Если бы я была убеждена, что могу тебе довериться, я высказала бы тебе мысль, которая приходила мне не раз, а, может быть, и тебе пришлась бы на пользу». Та ответила: «Говори, не бойся, ибо я, наверное, никому и никогда о том не скажу». Тогда смело и начала: «Не знаю, думала ли ты когда, насколько нас строго держат, и что сюда не смеет войти ни один мужчина, кроме старика управляющего, до этого немого. А я много раз слышала от женщин, приходивших к нам, что все другие сладости в свете пустяки в сравнении с той, когда женщина имеет дело с мужчиной. Поэтому я несколько раз задумывала, коли не могу с другим, попытаться с этим немым. Так ли это? А для этого дела лучше его нет на свете, ибо если бы он и захотел, не мог бы и не сумел бы о том рассказать. Видать, что это глупый детина, выросший не по уму. Я охотно послушала бы, что ты на это скажешь». «Ах ты мне!» — сказала другая. «Что это ты такое говоришь? Разве ты не знаешь, что мы дали Богу обет в своей девственности?» «Эх!» — ответила та. «Сколько вещей обещают ему за день, и ни одной не исполняют! Коли мы обещали ее ему, найдется другая или другой, который этот обет исполнит». На это ее подруга сказала: «А что, если ты забеременеешь? Как тогда быть?» Тогда та ответила: «Ты начинаешь задумываться о беде прежде, чем она тебя посетила. Если бы это случилось, будет время подумать, будут тысячи средств устроить так, что об этом ничего никогда не узнают, если мы сами не проговоримся». Услышав это, другая, у которой явилось еще большее желание испытать, что такое за животное мужчина, сказала: «Ну хорошо, как же нам быть?» На это та ответила: «Ты видишь, что теперь около 9 часов. Я думаю, что все сестры спят, кроме нас. Поглядим-ка по саду, нет ли кого. И если нет, как нам иначе устроить, как не взять его за руку и повести в тот шалаш, где он прячется от дождя? Там пусть одна останется с ним, а другая будет на стороже. Он так глуп, что приладится ко всему, что мы захотим.